Третьим по иерархии силы были пехотные батальоны. В них только одна рота была на БМП, прежде всего в качестве мобильного резерва. Две остальные роты – на вездеходах. Взвод САУ, взвод СУ, обоз из 10 вездеходов. И все. Зато все пехотные батальоны уже были сведены в дивизии. Надо было растить командиров. Поэтому более чем половина комдивов были пока ИО. И вот в дивизиях были свои средства усиления: батальон САУ в 30 машин, батальон СУ – тоже в 30, обоз уже на колесном транспорте. Пехотные дивизии предназначались для прочного занятия обороны, почти такие же маневренные, как и мотопехотные батальоны. Они могли подойти часа через три и сменить в обороне мотопехоту, чтобы та шла дальше. И таких дивизий у нас было 150, под полмиллиона личного состава. Ну и последние, легкие пехотные батальоны, бывшие ранее мобилизационными. Они передвигались на грузовиках, которые им придавались только на время маршей. И только на уровне полка появлялась мотопехотная рота облегченного состава, одна БМП и два вездехода на взвод. На этом же уровне находились и 4 САУ. Ну и, как я ранее говорил, сами роты были хотя численностью и под 150 человек, но все равно слабее предыдущих: снайпера на роту, пулеметы на взвод, миномет 60 мм и СПГ, тоже по одному на роту, а не в составе взвода усиления, как в пехотных ротах. Это были части заполнения территории, если совсем уж припрет, оборона какого-то участка фронта. Но, самое главное, это были учебные части для комсостава. Их мы не сводили в дивизии, оставив пока на полковом уровне, и получили 900 полков, 1 800 000 человек личного состава. Итого, в сухопутных частях у нас служило 2,5 миллиона человек, еще где-то 200 тысяч, в авиации – 100 тысяч, в радиотехнических войсках – 50, в ракетных ПВО и около 200 тысяч было связано с морем. По бронетехнике у нас был явный перекос в сторону САУ, на 3 тысяч танков у нас приходилось 14 тысяч САУ. И это неудивительно, мы как начали устанавливать все хоть как-то пригодные для ПТО стволы на гусеничные платформы, так и не прекращали этого делать. Далеко не все имели противоснарядное бронирование, как минимум половина была с тонкой противопульной броней, но их мы понемногу модернизировали, наваривая дополнительные лобовые плиты. ИСУ было столько же. Это таким образом моя паранойя по поводу ПТО и ПВО проявилась во внешнем мире. Ну а 18 тысяч БМП и под 30 тысяч вездеходов ее лишь немного оттеняли. Как и 100 тысяч крупнокалиберных пулеметов, что мы старались поставить на все, что ездит. Хорошо еще, что на ИСУ не стали ставить, это был бы уже явный перебор. Зато, с учетом БМП, у нас было 35 тысяч противотанковых стволов, а СУ и Крупняк давали более 100 тысяч огневых точек противовоздушной обороны, да и по наземным целям бойцы стреляли из них с удовольствием. То есть войск вроде бы было достаточно. Вот только на Южном фронте их было меньше трети, а остальные либо держали западные и прибалтийские фронты, либо, как большинство легкопехотных полков, проходило сложивание в глубине территории. А в связи с началом прорыва немцев между Брянском и Гомелем, затем с его оккупированием и последующим наступлением на юг, у нас образовалось много дополнительных периметров, по которым шли бои. Рославльский, в связи с началом прорыва немцев на юго-восток, постепенно сдувался, но до этого он был длиной 140 километров. В 40 километрах на юго-запад от него, Брянский, общей длиной 60 километров, в 20 километрах на юго-запад от него, Клицкий, почти квадрат периметром 80 километров, в 30 километрах на юго-запад от него, Мглинский, 100 километров, в 10 километрах на юго-восток, Уничапачипский, 150 километров, переходящий на юге в Стародуб-Новозыбковский, еще 200 километров, в 10 километрах на запад, Гомель-Новозыбковский, 160, именно его вскрыла немецкая танковая дивизия, в 10 километрах на юго-восток от него, Щорс-Семеновка-Шестка, 120. Мелочевку восточнее можно не считать, там на несколько мелких котелков приходилось уже не более сотни километров периметра, а еще внешний периметр в 520 километров. Так что наш аккуратный фронт длиной 250 километров, каковым он был на начало июля, к концу августа превратился в набор котлов и внешнего обвода длиной 1500 километров. Сначала немцы взломали наш фронт и влезли вглубь нашей территории, а потом мы нарезали их силы вторжения на 5 кусков, да еще рывком на юг добавили 2 больших и около десятка малых, а в довесок получили еще восточный фас против Курско-Орловско-Белевской группировки. И сил не хватало. Они были, но не там, где надо, слишком быстро все пошло в лучшую для нас сторону. Глава 20. Раз мы оказались не готовы к успеху на южном направлении, надо было хотя додавить тех, что оказались в котлах севернее Брянска. Эти окруженцы уже изрядно порастратили боеприпасы и продовольствие, дымовые шашки и медикаменты, поэтому им оставалось идти на прорыв или умереть. Как я писал ранее, 27 августа Рославльский котел уже пошел на прорыв, и во второй половине 27-го его ослабленные стенки начали сдуваться под нашими локальными ударами, которых было слишком много, чтобы немцы успевали парировать прорывы контрударами. А каждый прорыв – это увеличение линии фронта, на которой надо отвлекать бойцов, и более удобная позиция для развития атак, так как впереди пустота тыла, относительная, конечно, но без таких укреплений, как в первой линии. И на 140 километров периметра Рославльского котла приходилось ровно 140 наших батальонов, в основном, легкопехотных, которые поддерживались десятком пехотных и пятью танковыми, в основном, на северо-западном и юго-восточном фасах, так как именно в этих направлениях шли основные дороги, вдоль которых немцам имело бы смысл продолжать наступление или прорываться из окружения. С прорывом мы не угадали, но зато теперь имели на северо-западе наступательную группировку из трех танковых батальонов, двух мотопехотных и шести пехотных. Но и у немцев там была самая плотная оборона, даже после отвода большинства войск на юго-восток. Поэтому, обозначив атаки по фронту пехотой на БМП и вездеходах при поддержке САУ, танковые и мотопехотные батальоны вильнули влево на 20 километров, и под прикрытием мощной воздушной штурмовки проломили немецкую оборону на западном фасе, и в районе Сукромли, расположенной в 40 километрах на юго-юго-восток от Рославля и 40 на северо-северо-запад от Клитни, фактически посередине между этими городами, вломились в колонны отступавших войск. К сожалению, это произошло уже в ночных сумерках, поэтому до утра в том районе разгорелись ночные бои. Немцы отчаянно старались выдраться из тисков, мы их старались убить до того, как это случится. Ночь освещалась огненными всполохами выстрелов, над полями и перелесками висели сотни осветительных ракет, и в этом переменчивом освещении наша пехота и танкисты пытались рассмотреть немецких солдат, когда те, метаясь от тени к тени, от укрытия к укрытию, пытались прорваться на юг. Наши же, заняв оборону, выпускали в смутные тени рожок за рожком, ленту за лентой, задавливая немецкую пехоту на ночных полях. В ответ из темноты летели пули, а иногда на наши позиции вываливались группы немецких пехотинцев, и тогда разгорался скоротечный бой со стрельбой в упор, орудованием прикладами, штыками и саперными лопатками. Естественно, против нашего автоматического оружия немцам с винтовками ничего не светило, и они могли только надеяться задавить нас массой. Иногда им это удавалось, и тогда в продавленный проход устремлялись толпы в серых мундирах. Но почти сразу с флангов в них начинали бить пулеметные очереди. Особенно страшными были очереди из крупнокалиберных пулеметов, которые прорубали в довольно плотных толпах чуть ли не просеки. Утром мы нашли не одну сотню таких дорожек, выложенных из разорванных трупов бывших вояк, попавших под одну из таких молотилок. И лишь немногим удавалось быстро проскочить через этот огонь, и то только лишь для того, чтобы метрах в 200 встретиться со второй линией и группами контратаки. И тут уж спасались только те группы, кто еще не израсходовал дымовые шашки на подходах к передовым позициям. Дымы на время могли закрыть ползущих пехотинцев от очередей и обнаружения в эквизоры, и тогда была надежда по Луполскам, на карачках, добраться до какой-нибудь промоины, оврага, ручейка, где там уже бежать полупригнувшись и постоянно спотыкаясь в темноте. Утром 28-го на линии боев протяженностью всего 3 километра мы насчитали более 3000 немецких трупов и собрали около 5000 раненых и пленных. Еще 1003 ушло обратно на север, прорваться удалось не более чем 5000, да и то многие прошли в обход по болотам. Мы видели там в траве и заболоченных местах широкие протоптанные пути, усеянные трупами. Наш отсечный пулеметный и минометный огонь по флангам также собрал богатую жатву. Так что можно было считать, что за ночь Рославльская группировка была умята еще на треть. Но надо было спешить на юг. Когда наши батальоны, что мы отправили еще вечером 27-го, подходили к Хотинску, его гарнизон уже вел бои с передовыми частями немцев, что шли впереди на гусеничной и колесной технике. На улицах города дымило 6 немецких танков, подбитых из РПГ, и наши держались уже только на самой западной окраине, еще бы немного, и немцы вышли бы на западные окраины, и тогда пришлось бы штурмовать город через открытое поле. А так, наша первая пехотная колонна подошла к городу с западной стороны, откуда немцы еще не могли стрелять на дальние дистанции, и прямо с колес вступила в бой, сразу же остановив медленное продвижение немцев между домами и через сады, просто за счет резкого увеличения количества стволов с нашей стороны. Подходивший следом танковый батальон в город уже не входил, а, повернув на север, одной ротой пошел вдоль окраин города, чтобы поддержать пехоту огнем с фланга, а оставшиеся рванули по дороге через Васильевку, Галеевку, Малуновку и обозначили угрозу окружения. Немцы не стали дожидаться, когда замкнется кольцо, а, бросив на улицах технику, уже в ночной темноте, освещаемой лишь сполохами выстрелов и осветительных ракет, вышли на юг, через Жадунку, прикрывшись ее берегами от наших танков. Ну да, если уж не получилось, то нет смысла умирать на этих улицах или пытаться противостоять превосходящим силам. Мы успели. На ночь боевые действия в Хотинске практически затихли, лишь в нескольких местах мы выкуривали не успевших выбраться из города, поэтому под неясным светом осветительных ракет пехота закапывалась на холмах восточнее города, тем самым перекрывая проходы на запад между болотами и лесами. А танковые части попробовали зайти чуть восточнее, но наткнулись на противотанковые орудия и отошли, занять еще и дефиле между болотами мы не успели. Зато еще один мотопехотный батальон, при поддержке танковой роты, метнулся на 5 километров на юго-восток, вышел на своих БМП через болото к югу от Прохоровского, выбил оттуда немецкую пехотную роту, и вместе с танками пошел дальше на восток, сминая с фланга передовые немецкие части. Следом за мотопехотой шел пехотный батальон, да зачищая местности, выставляя оборону фронтом на север, мы перерезали дороги к западу от Ипути, таким образом затрудняя немцам выход в тылы западного фаса Мглинского котла. Так как все бои происходили ночью, расход осветительных ракет был громадным. Одна ракета освещала 500 квадратных метров в течение 2 минут. И чтобы хоть как-то видеть путь и прилегающую местность, колоннам требовалось выпускать десятки ракет в минуту. Да, ночной марш – штука сложная, и еще сложнее она становится, когда надо воевать с врагом. Ну, немцев мы как-то могли выискивать через их излучение, а если кто и запаливал костер, мы сразу давали туда осколочные из БМП или гранатомета, наши жечь костры не будут, это будут делать только немцы, чтобы прикрыться от наших эквизоров. Так что к утру 28-го путь немцам на юг и запад был в общем-то перекрыт, хотя и 8 батальонами, но из них 2 были танковыми со своей мотопехотой, 1 мотопехотный, еще 2 пехотных и лишь 4 легкопехотных, но и они могли сдержать удар как минимум в 3 раза превосходящих сил. Тяжелой артиллерии у немцев уже не было, а в 30 километрах к северу на немцев начинали давить 3 танковых и 5 мотопехотных батальонов, по сути, танковая дивизия. Немцев хотя и было под 40 тысяч, но это была уже пехота, вся бронированная техника была потеряна ими в бою за Хотинск, с собой они тащили еще 10 противотанковых пушек в арьергарде, но все, на что их хватило, это устроить довольно успешную засаду и задержать на час продвижение северной группы по следам отступавших на юг. В засаде мы потеряли роту танков, причем 3 танка, безвозвратно. Наша техника таяла и до этого, и после. Фанатики делали засады с остатками фауст-патрон РПГ, сделанными на основе наших РПГ-7, и в каждой выбивали 2-3 единицы гусеничной техники, танк, БМП или вездеход, но приходилось пренебречь правилами преследования, требовавшими осторожного провижения. Чем быстрее мы будем наступать немцам на пятки, тем меньше у них будет времени сообразить, что делать, перегруппировать силы, подготовить прочную оборону или успешное наступление. Тем более сверху на них навалились штурмовики, и потери немцы все равно несли. Мы перебросили в этот район 100 штурмовиков, и они начали выискивать любое шевеление на земле. Немцы, конечно, не шли парадным шагом по дорогам, а пробирались вдоль них и по опушкам, но открытые пространства поперек направления на юг тоже были, там-то и дежурили наши штурмовики. «Ну что ж, раз не пускаете на юг, пойдем на восток», — сказали немцы, и так и сделали. Вот это был для нас нежданчик. Двигаясь всю ночь на юг, К утру 28 августа передовые немецкие пехотные колонны достигли открытой местности к востоку от Хотинска. Они уже знали, что их передовой отряд был разбит, поэтому вестовыми по эстафете была передана команда «Поворот все вдруг», и немецкие подразделения гребенкой батальонов пошли на юго-восток, в Клецкие леса. К тому моменту наших войск в них практически не осталось, все вышли на открытое пространство и держали стенки котлов между Клетней и Брянском. Поэтому немцы довольно спокойно шли по нами же проложенным дорогам, лишь изредка наталкиваясь на наши патрули или колесный транспорт. Смену направления движения мы вовремя не отследили, арьергардные части, что немцы выставляли против преследовавших их танков и мотопехоты, по-прежнему оказывали сопротивление на старом азимуте движения. Немцы успели выдернуть с него хвосты колонн под прикрытием утренних сумерек, тумана и дыма от многочисленных костров. Поэтому 30 километров наискосок через Клецкий лес они прошли за 7 часов, и только тогда пришли тревожные сообщения из самой Клетни: нас атакуют крупные немецкие части. Но к этому моменту мы уже и сами поняли, что дело нечисто, северная группа прошла до линии обороны, что мы вытянули к востоку от Хотинска, и количество убитых и взятых в плен явно не соответствовало тому, на что мы рассчитывали, все-таки 10 тысяч, не 40. Причем фрицы оборзели настолько, что сформировали подвижную батальонную колонну на остатках своих и захваченных у нас грузовиках, метнулись на 40 километров обратно к северу и взломали с тыла один из наших опорников, пробив в обороне брешь, в которую тут же хлынули немецкие части, успевшие подойти к юго-восточному углу бывшего Рославльского котла. Весь предыдущий день и ночь они медленно стягивались в ту сторону под нашими ударами. Причем, остававшиеся прикрывать Рославльский котел не очень-то верили словам командования о том, что их спасут, и дрались больше на одной злости. И тут, когда к ним по направленной связи пришли сообщения о коридоре, они поверили, нет, уверовали в свое командование. Вышли, конечно, не все, 1007 из более чем 20 тысяч, но немцы смогли держать коридор 3 часа, пока он снова не схлопнулся под нашими ударами танков и штурмовиков. А мобильный батальон продолжал действовать. Захватив среди трофеев запасы выстрелов для РПГ и СПГ, немцы обрели второе дыхание. Через час, когда стенки коридора были укреплены уже войсками, выходящими из самого Рославльского котла, батальон снова сел на грузовики, двинулся на северо-восток, через 5 километров вышел на шоссе Рославль-Брянск, сбивая наши блокпосты, проехал по нему еще 20 километров на восток и вскрыл нашу оборону на северо-западном фасе Брянского котла. К тому моменту от батальона оставалось не больше половины, но все потерянные машины они замещали взятыми у нас трофеями. Сам котел нами активно дожимался уже 2 дня, но немцы смогли вытащить оттуда более 1000 человек, прежде чем наши части стали подтягиваться к шоссе, чтобы перерезать отход наглецам. К сожалению, мы не были готовы к немецким маневрам по шоссе, вся бронетехника находилась на расстоянии 2, 5, а то и 10 километров от него, вокруг котлов. Да еще надо сообразить, что это не наши колонны разъезжают по нашему же тылу. Так что время было упущено, за полчаса колонна метнулась к Брянскому котлу, вскрыла западный фас, полчаса продержала коридор, вытягивая в него ближайшие подразделения и за 10 минут прошла обратно, до Встуга, где уже шли бои между нашими подтянувшимися пехотными ротами и оставленным немцами прикрытием этого узла дорог. Если бы не наступившая нелетная погода, мы раскатали бы эту колонну штурмовиками. А так, подошедшие части сильным огнем из наших же РПГ и СПГ отогнали нашу легкую пехоту от шоссе, протиснули через город колонну и умчались в дождливую даль. Но уже через 10 километров им пришлось сворачивать на юг, западнее мы уже выставили заслоны. К этому времени коридор Рославльской группировки уже сомкнулся. Успевшие через него проскочить с арьергардными боями шли на юг через Клецкий лес. Впереди им мог преградить путь только гарнизон самой Клетни, но там был всего легкий батальон, который хорошо, если хотя бы удержит город, ему явно не до атакующих действий. С запада в лесной массив уже входили наши танковые части, что ранее преследовали рославльцев с севера, но им приходилось продираться через многочисленные засады с гранатометчиками, так что их продвижение было не быстрее пехоты. Немцы применяли против нас нашу же тактику, которой мы успешно отбивались от них первый год войны. В итоге мы оставили танки с частью пехоты продираться по дорогам, а большинство БМП и вездеходов пустили через болото и лес, так получалось быстрее. Надо было спешить, так как те рославльцы, что продолжали движение на юго-восток, уже взяли Олень, из которой начиналось наше наступление на юго-восток, взломали с тыла северный фас Почипского котла, соединившись с его войсками. Настырные твари, так этого мало, мобильный батальон, что высвободил часть брянских немцев, проехал 20 километров на юго-запад, взломал стенки котла, что находился на восток от Клетни, и немцы стали вытягиваться из этого котла. Стенки котлов прорвались, и немцы как шарики ртути устремились на юг. Части, что окружали эти котлы, конечно, сразу же усилили давление так, что из Брянского и Клецкого котлов вырвалось не более трети находившихся там войск, но иначе как чудо под Брянском немцы это не называли. Их пропаганда уже успела раструбить на весь мир о невероятной победе в Брянской битве, даже Сталин звонил и интересовался, как там обстоят дела, хотя мы дважды в день проводили радиосовещания, информируя друг друга об обстановке и координируя наши планы. Конечно, тут нам похвастаться было нечем, при общем преимуществе в войсках, этот немецкий поход создал в конкретных местах локальные преимущества немцев, а подвижных частей у нас тут было уже не настолько много, чтобы успеть среагировать на эти прорывы. Точнее, среагировать мы, хоть и с небольшим запозданием, успевали. При инициативе у противника запоздание будет всегда. Но немцы создавали прочную оборону с ручным противотанковым оружием, как своим, так и захваченным у нас, и держали ее достаточно времени, чтобы вывести существенное количество войск, хотя бы из ближайших к прорыву позиций тыла. А за последние два дня мы вывели из этого региона слишком много бронетехники и мотопехоты на юг, чтобы успевать быстро заткнуть прорывы. Так что даже почти без техники, немцы действовали не намного медленнее нас, а с учетом перехваченной инициативы и расстановки частей и подразделений на местности они нас опережали. Но и это еще не все. Рославльцы вышли в тыл не только по Чипскому, но и Мглинскому котлу, хотя и не с той стороны, что мы предполагали. Естественно, они проломили нашу оборону и там. Так мало того, танковая дивизия, что днем ранее вскрыла Гомель-Новозыбковский котел, утром того же дня, 28 августа, ударила в направлении на северо-восток по касательной к Гомелю, за 5 часов, бросая поломавшиеся танки, прошла 110 километров с западной от Ипути стороны, завязала бои за Сураши и его окрестности, за час пробив 3-километровую брешь в западном фасе Мглинского котла, еще до того, как он был вскрыт рославльской группировкой с северо-востока. В итоге, уже наши части оказались в котле Новозыбков-Клинцы-Уничастородуб. Правда, шедшая следом за танками немецкая мотопехотная дивизия увязла в боях с нашими походившими с севера и запада легкопехотными полками, но все-таки под их прикрытием немцы смогли утянуть 23 из 37 сломавшихся танков, да и половина мотопехотной дивизии все-таки смогла проскользнуть к Суражу, а оставшаяся часть пока прочно удерживала позиции поперек железной дороги Гомель-Новозыбков. Немцы нас откровенно удивили. Плохо было еще то, что многие наши соединения, в том числе подвижные, находились в дороге, в основном железной, ведь не только немцы сдвинулись на всей территории, наши войска тоже массово двигались на юг. И, если бы не поворот рославльцев на юго-восток, в Клетнинские леса, у нас все срослось бы просто замечательно. Но этот их маневр спутал нам все карты, и приходилось перекраивать все планы на живую нитку. Впрочем, как всегда, так-то мы рассчитывали расправиться с окруженцами севернее линии Брянск-Гомель за 10 дней. Причем не только пленить или уничтожить, но и предоставить легкопехотным полкам возможность набить руку на атакующие действия, сковать фланги наступления двумя батальонами, прикрыть центр от косоприцельного огня и ударить там третьим батальоном, усиленным самоходками и звеном другим штурмовиков, нащупать в немецкой обороне слабый участок, разбитый штурмовым ударом пулемет, или просто низину, где не выроешь окопы из-за высоких грунтовых вод, высмотреть его по менее интенсивному огню или неровностям рельефа, и втиснуть туда взвод другой, которые, под прикрытием мощного огня по флангам этого участка и дымовыми завесами, приблизятся перекатами, а то и ползком, втиснутся вглубь вражеской обороны и начнут ее разжимать фланговыми ударами вдоль окопов, в обе стороны, или же только в одну, выставив в другую и в сторону тыла немецкой обороны только небольшое прикрытие. 3 прошедших дня мы натаскивали комбатов легкой пехоты именно на такие действия. Порой атака развивалась в течение нескольких часов, иногда даже с ротацией атакующих взводов, чтобы дать передохнуть бойцам, которые первыми шли в атаку, а уже под их прикрытием подтягивались вторые и третьи линии, которые и сменяли первых, постоянно оказывая давление и, наконец, продавливая или прорывая немецкую оборону. Те уже испытывали патронный и снарядный голод, поэтому не поливали нейтралку градом мин и снарядов, да и пулеметы не ставили сплошные завесы, так что наши бойцы вполне могли короткими бросками или ползком постепенно сближаться с немцами. Почти идеальные условия для учебы. В день мы проводили по 17-20 таких локальных атак, постепенно выкрашивая такими мелкими ударами немецкую оборону. В каждой такой операции мы уничтожали или брали в плен 50-100 фрицев, да еще на их контратаках добирали по полсотни, то есть в день окруженные группировки теряли только на наших атаках около 2000 человек. На 200 тысяч, что оказались в котлах севернее железки, потребовалось бы 100 дней. Но и немцы атаковали, стараясь нащупать в нашей обороне места возможных прорывов. В день они проводили порядка 70 атак, где теряли еще под 1000. Атаки были в основном безрезультатны, а если где и случались небольшие вклинения, то мы их быстро заминали контрударами мобильных групп поддержки. Ну и штурмовики с высотниками постоянно висели над котлами, добирая еще примерно по 1000 человек. То есть в день немецкие котлы таяли на 4000 человек, и это только котлы севернее железной дороги. И, если считать только арифметически, нам потребовалось бы 50 дней на полное уничтожение этих котлов. Но мы не собирались ждать так долго, ведь каждое наше вклинение в их оборону меняло конфигурацию фронта, создавая плацдармы для дальнейших атак, которые, к тому же, производились уже на недостаточно оборудованную оборону. Немцы успели относительно нормально закопаться только в первой линии, да и то, без проволочных заграждений и минных полей, и при ее прорыве перед нами оказывались почти неприкрытые окопами тылы. Поэтому шла дальнейшая обкатка легкой пехоты, когда вслед за прорывом устремлялся другой легкопехотный полк, который на вездеходах заскакивал внутрь котла и формировал новый фронт, попутно уничтожая попавшихся под руку тыловых и не успевшие сориентироваться для отражения атаки резервы немцев, сам отражая контратаки и занимая оборону на новых участках. Так что, дней 5, и все было бы закончено. По мере роста числа таких прорывов немецкая оборона становилась все менее прочной, кое-где из части фронта уже образовывались новые котлы, на 2-3 батальона, а то и роты, котлы все больше дробились. Вот немецкие рославльцы прекратили этот учебный процесс, вытащив хоть часть соратников из лап смерти или плена. Но в эти дни училась не только легкая пехота, учились и транспортные части. Вся территория пришла в движение, тысячи человек, сотни единиц техники, тысячи тонн грузов снялось с места и покатилось на юг. Сразу после прорыва под Брянском, Гомелем и Новозыбковым оказалось, что Южный фронт длиной 400 километров почти не имеет противостоящих нам немецких сил. Но и у нас сил там еще не было, требовалось удерживать и уничтожать окруженные группировки. Мы, конечно же, сняли подвижные части с этой работы и перекинули их на юг, о чем потом пожалели, как раз этих частей и не хватило, чтобы остановить движение рославльцев и купировать их атаки с тыла на обводы котлов. Но на тот момент ситуация на юге была гораздо критичнее. Если успеть всунуться туда как можно дальше, то немецким окруженцам к северу придется значительно сложнее, до них будет дальше добираться, у них останется меньше надежд выбраться из котлов. Так что такое решение было, в принципе, правильным. На 1100 километров потребовалось 250 пехотных батальонов, по 5 километров на батальон, только чтобы хоть как-то прикрыть все периметры, 120 тысяч человек. И каждый день мы старались протолкнуть по дорогам и воздуху еще хотя бы полсотни батальонов. И если на севере уплотнением занимались уже не одну неделю, то на юге оборона пока была довольно дырявой, поэтому все потоки войск и припасов шли именно туда. 40-30 вагонных составов в день по трем дорогам, по рейсу на состав. Загрузить, довести, выгрузить, взять обратный груз, если есть, раненые, пленные, подбитая техника для ремонта, и вернуться. Эти 40 составов по 30-20 тонных вагонов перевозили из глубины нашей территории на 100-200-300 километров 25 тысяч тонн груза ежедневно, 40 пехотных батальонов с двумя ПК, одной заправкой и питанием на неделю, а еще 90 автотранспортных батальонных колонн по 30 машин с загрузкой в среднем 3 тонны делали по рейсу в день, перевозя 8 тысяч тонн груза, то есть одна колонна перевозила батальон с таким же количеством припасов, а гусеничная и колесная техника батальона шла в составе колонны, тоже перевозя какое-то количество грузов. Работала и транспортная авиация, которая совершала примерно 1000 рейсов в день, в среднем по 3 рейса на самолет с загрузкой в 3 тонны. Эти закидывали в по 3000 тонн грузов ежедневно, пополнение боекомплекты, топливо, подвижным частям, с которыми не была установлена надежная наземная связь. То есть ежедневно более 40 тысяч тонн грузов сдвигались на юг минимум на 100 километров. А это немало. Так, если рассматривать только подвижные части, мотопехоту и танки, что снабжались по воздуху, то расчеты у нас были такими. Средняя заправка – 300 килограммов, для танков – больше, для БМП и вездеходов – меньше. Но она была рассчитана на 300 километров хода по смешанной местности, часть – по шоссе, часть – по пересеченке. Соответственно, на батальон, а это 80 гусеничных машин, заправка составляла 24 тонны, 8 транспортников. Из расчета количества действовавших танковых и мотопехотных батальонов 120 штук, одна их заправка составляла 1800 тонн, или 600 рейсов транспортных самолетов. Но одной заправки хватало в среднем на 3 дня, то есть в день, 200 рейсов по топливу. Боекомплект танка или САУ, 600 килограммов, один транспортник везет, для 5 танков, половины роты. В связи с высокой интенсивностью боев расходовалось в среднем по ПГ в день. При 3000 единиц тяжелой техники, участвовавшей в боях, требовалось 600 рейсов транспортников в день для доставки боеприпасов. Ну и остаток в 200 рейсов, пополнение запчастей и питание, которое к тому же частично добирали из захваченных складов продовольствия, впрочем, как и бензин для некоторых самоходок и танков на основе трофейной техники, что еще не сменило двигатели на наши, и грузопотоки нарастали. Мы подтягивали с севера, из глубины наших территорий, легкие пехотные батальоны, еще по 50 батальонных составов в день, и еще 10 составов везли припасы, топливо и боекомплекты. На юг сдвигалась просто лавина войск. И вот, эту начавшуюся выправляться после ряда косяков систему, нарушил прорыв немцев из котлов. Так, железная дорога от Гомеля на юг оказалась перерезанной, железная дорога с севера к Униче, тоже соответственно, и участок от нее на юг оказался также бесполезен. И снабжение Шасткинско-Щерсовской группировки повисло на восточной ветке Брянск-Новля-Шасткощер с длиной 200 километров, а грузы требовалось везти еще и до Брянска. Так, более того, железнодорожной связи между Шасткой и Щерсом не было, дорога была разорвана десной, так что часть грузов перекидывалась на грузовики, а часть отправлялась как раз воздушным транспортом. Но, похоже, за прошедшие 2 дня мы успели закинуть достаточно грузов, а наличие транспортной авиации давало войскам уверенность, что снабжение не прекратится в любом случае. В принципе, пока снова не появились немецкие истребители, так и будет, то есть еще на пару дней чистого неба хотя бы над нашей территорией можно было рассчитывать. Мы, конечно, сдвигали на юг и зенитно-ракетные комплексы, да и авиатранспортные колонны все равно отправляли под прикрытием истребителей, так что и с появлением немецкой авиации снабжение скорее всего будет идти, может, в меньшем объеме, но пока обстановка не виделась критичной, а войска так вообще почему-то излучали самые радужные ожидания от своих действий, и больше всего старались командиры легкопехотных частей. Еще бы, в сложившейся иерархии сухопутных частей, танковые, мотопехотные, пехотные, легкопехотные, последние были самыми младшими, они рассматривались как учебная парта для бойцов и командиров, а ведь были еще совсем элитные ДРГ и полуэлитные морпехи, которые стояли как бы особняком. Такая иерархия сложилась в течение лета, и, скорее всего, еще будет не раз переутрясаться, но служебный рост скорее всего и будет таким: послужил, скажем, в пехотных частях, переходишь в легкопехотные, но на более высокую должность, учишься там командовать более крупным подразделением, но с меньшими возможностями и на более спокойных участках. И, если себя достойно проявил, переходишь обратно, но уже на такую же должность. Хотя далеко не все проходили такой путь, были и такие, кто переходил вверх или в еще более мощные войска без таких скачков назад. Но вот те, кого все-таки направляли по такому извилистому пути, лезли из кожи вон, чтобы доказать, что и они достойны. Глава 21. А народ дорвался, ведь мы наконец разрешили им повоевать, а то до сих пор эта волна мобилизации работала на заводах и шахтах. И многие ворчали, причем этому немало способствовала пропаганда, которая возвеличивала героев фронтовиков. Мы, конечно, старались хвалить и тружеников тыла, но все понимали, что только фронт мог доказать мужественность человека. Поэтому-то все так и рвались туда. Да, они знали, что там убивают, но мы часто крутили кадры с хроникой боевых действий, организовывали собрания с участием фронтовиков, где те рассказывали о боях, проводили семинары и практические занятия, где наши психологи учили методикам действий в опасных ситуациях, да и ежедневные занятия на тактических полях рождали в людях уверенность, что их не убьют, тем более в брониках. Так что народ был психологически подготовлен и рвался на фронт, и мы пошли навстречу, тем более что неожиданно реализовались многие проекты, требовавшие до этого много людских ресурсов. Ну, не то чтобы совсем уж неожиданно, планы и сетевые графики у нас были, хотя постоянно и нарушались, но ежедневные планерки, совещания, расшивка узких мест породили ощущение, что это никогда не кончится. И вот когда все-таки мы пришли к тем результатам, на которые нацелились, это стало неким откровением, все сделано. Ну, не то чтобы все, но базис был создан. Так, мы наконец-то обеспечили себя многими материалами, и прежде всего железом и жидким топливом. Это в первые месяцы войны мы воевали на том, что нашли на складах, топливо, заводские запасы черных и цветных металлов, а то и переплавка в металлолом подбитых танков и железнодорожных рельсов, все это давало обеспечение нашим войскам и возможность поддерживать тыл. Но сначала я, а потом, когда победоносное наступление Красной Армии все дальше откладывалось, и другие, начали приходить к мысли, что долго на этих запасах не протянем. Поэтому-то все меньше сопротивления вызывали мои попытки наладить какое-то производство, и прежде всего, топливо и стали. Железо тут выплавляли, на небольших заводиках, из болотной руды, так что на первое время мы использовали эту возможность, но одновременно проводили геологические изыскания, точнее, не то чтобы проводили, просто продолжили ту работу, что тут велась и до войны. За первые пару месяцев мы собрали команды геологов, что работали в БССР, подтянули разведочное оборудование специалистов, что не успели эвакуироваться в тыл, и продолжили геологические изыскания. Очень нам помог и архив геологоразведки, что мы тиснули из поноса немцев. Ну и постепенно собранное оборудование, прежде всего бурильное, станки, двигатели, несколько десятков тонн бурильных труб. Советское государство настойчиво и целенаправленно изучало свои недра. Так что уже в 41-м у нас работало более сотни геологоразведочных партий. Одних буровых работ мы проводили на сотни метров в сутки. А еще отбор проб, копка шурфов, геологи исследовали недра и по химическим веществам, что выносились водами в приповерхностные слои. Искали прежде всего нефть, я про нее просто помнил, что она в Белоруссии есть. Но и металлы тоже искали, раз есть болотные руды, то откуда та же железо поступает.